Глава 63. Во время продолжительного спокойного плавания она непрерывно думала о приключившемся с нею ужасе. Она не могла понять самое себя. Все случилось так неожиданно. Что это было такое? Что так неудержимо охватило ее и, вопреки ее презрению к нему, ее великому презрению, заставила страстно отдаться его нечистым объятиям. Злоба наполняла ее сердце, и вместе со злобой отвращение к самой себе. Она чувствовала, что никогда не забудет своего унижения. Она рыдала. Но чем дальше она удалялась от Чинкена, тем неприметно для нее самой живость гнусного воспоминания понемногу угасала. Как будто то, что с ней случилось, произошло не теперь, а когда-то очень давно, в какой-то другой жизни. Нечто подобное испытывает человек, внезапно пораженный безумием. Придя в себя, он стыдится и сокрушается о тех глупостях, которые он наделал в своем безумии, хотя сохранил о них только смутное воспоминание. Но он знает, что он был тогда невменяем, и потому, хоть в собственных глазах, имеет право на снисхождение. Китти полагала, что всякий нелишенный великодушия человек скорее пожалеет, чем обвинит ее, и со вздохом глубокого сожаления убеждалась, как жестоко пострадала ее уверенность в себе. Прежде она думала, что перед нею лежит удобный прямой путь, а теперь она приходила к выводу, что дорога ей предстоит извилистая и полная ловушек. Обширные горизонты и неописуемо красивые закаты солнца в Индийском океане успокоительно действовали на нее. Она точно плыла к неведомой земле, где опять найдет и овладеет своими душевными способностями. Только бы вернуть уважение к себе, хотя бы ценою жестокой борьбы. Она должна найти в себе силы вступить в нее. Будущее представлялось ей одиноким и трудным. В Порт-Саиде она получила письмо от матери в ответ на свою телеграмму. Письмо было длинное, написанное крупным характерным почерком, каким принято было писать в дни юности ее матери. Любуясь красиво разукрашенными буквами, вы невольно сомневались в искренности чувств автора. Миссис Гарстинг выражала сожаление по поводу смерти Вальтера и в должных выражениях свои соболезнования горю дочери. Хорошо ли обеспечена Китти? Конечно, Министерство колонии назначит ей пенсию. Она рада, что Китти едет обратно в Англию, и, конечно, до рождения ребенка она должна пожить у них. Затем следовали разные советы, которым Китти должна обязательно следовать. Разные подробности относительно родов Дорис. Ребенок весил столько-то, дедушка с отцовской стороны был от него в восторге и говорил, что лучшего ребенка он никогда не видал. Дорис была опять в ожидании, и все надеялись, что опять будет мальчик. Тем спокойнее, что титул наверняка будет иметь наследника. Китти поняла, что суть письма заключается в сроке, который мать назначала для ее пребывания в их доме. Миссис Гарстинг не желала навсегда брать на себя обузу и держать овдовевшую дочь со скромными средствами. «Как это странно», — рассуждала Китти, — «что мать, когда-то обожавшая ее, сделалась к ней совершенно равнодушной после того, как обманулась в своих расчетах. Даже считала ее лишней, ненужной. Как удивительно отношение между родителями и детьми. Над маленькими детьми родители дрожат, переживают мучительные беспокойства при малейшей их болезни. Дети любят их всем сердцем и нежно льнут к ним. Проходит несколько лет, дети вырастают, и для их счастья чужие люди иногда имеют больше значения, чем отец и мать. Равнодушие сменяет слепую инстинктивную любовь прошлого. Их встреча приносит скуку и раздражение. Прежде они приходили в отчаяние от мысли расстаться даже на месяц, а теперь на многолетнюю разлуку смотрят с полным равнодушием. Пусть мать не беспокоится. При первой возможности она устроится отдельно. Но на это нужно время. Теперь ее будущее слишком неопределенно. Она не может его осознать. Может быть, она умрет от родов. Это было бы лучшее разрешение всех затруднений. Когда они прибыли в порт, ей подали два письма. Она удивилась, узнав почерк отца. Не могла припомнить, писал ли он ей когда-нибудь. Он не любил излияний и просто начинал письмо «Милая Китти». Он объяснял, что пишет вместо матери, так как та заболела. Ее пришлось поместить в больницу, и ей будут делать операцию. Пусть Китти не боится и не меняет своего намерения ехать в Англию морем. Это гораздо дешевле, чем суши, и в отсутствие матери ей было бы неудобно жить в доме на Харрингтон-Гарденс. Другое письмо было от Дорис, и оно начиналось «Нежно любимая Китти». Это не потому, что она так сильно любила Китти, а просто ее обычное обращение ко всем лицам. «Нежно любимая Китти, я знаю, что отец написал тебе. Маму будут оперировать. Оказывается, она больна уже давно, но она ненавидела докторов и только пичкала себя разными патентованными средствами. Какая у нее болезнь, я не знаю. Она всегда все скрывала и выходила из себя при малейших расспросах. Вид у нее был ужасный, и на твоем месте я бросила бы пароход в Марселе и приехала бы сюда как можно скорее. Не выдай меня, не говори, что я тебя вызвала. Она делает вид, что ее болезнь пустяки, и ей не хочется, чтобы ты приехала до возвращения ее из больницы. Доктора обещали ей, что через неделю ее переведут домой. Любящая тебя, Дорис. Мне очень жаль, Вальтера. Ты, бедная моя, конечно, пережила ужасные дни. Я жду не дождусь, когда увижу тебя. Как смешно, что у нас у обеих почти в одно время будут дети. Мы можем пожать друг другу руки. Прочитав эти письма, Китти задумалась. Она не представляла себе мать больной. Она всегда помнила ее бодрой, решительной, деятельной. Мать и у других не терпела болезней, это всегда ее раздражало. Тут официант подошел к ней и подал ей телеграмму. «С глубоким сожалением сообщаю, что твоя мать скончалась сегодня утром. Отец».